на мотив «Дамы испытать хотите». Примечание. Куплеты из оперы «Секрет», 1796 год, музыка Солье, слова Оффмана. В них женщинам предлагается проверить свою чувствительность, придя поутру в тенистую рощу. Если природа тронет их сердце, значит, они еще способны нравиться. А если нет, то, увы, надеяться не на что. Конец примечания. Слон залез в большой гамак, что паук ему устроил. Муха восклицает: «Как, можешь быть, ты не расстроен? Как ты радоваться смеешь, видя, что страдаю я? Коль меня спасти сумеешь, вот тебе рука моя». В ту минуту, когда наша победа казалась уже несомненной, все внезапно переменилось самым решительным образом, и фортуна от нас отвернулась. Могли ли мы предвидеть такой разгром? Ведь наша армия была прекрасно экипирована, а ее боевой дух выше всяких похвал. Несколько высокоученых мух, в совершенстве изучивших механику, к занятиям которой мухи, как известно, предрасположены от природы, командовали артиллерией. Самые крупные мухи транспортировали боеприпасы в створках стручков зеленого гороха. Другие несли на плечах крохотные мушкеты, сделанные из сотой части соломинки, и имели столь грозный вид, что смотреть на них было одно удовольствие. Они летели за славой так же непринужденно, как за кормом в сердцевину цветка. Две армии встретились на стеклянной крыше теплиц. В сей роковой день досадная случайность помешала принцу Шмелю, главнокомандующему нашей крылатой армии, извлечь плоды из величайшего маневра, какой был когда-либо предпринят полководцем. Он разделил свою армию на три части. Правым флангом командовал он сам, в окружении своего блистательного штаба, где в звании полковников порхали чешуекрылые, как то достопочтенный Приам, а также Аполлон, Павлиний глаз и Купидон. Примечание. Перечислены названия бабочек. Приам именуется достопочтенным, поскольку эта крупная дневная бабочка названа в честь последнего царя Трои Приама. Конец примечания. Здесь же сражались семь полков легкой кавалерии. Кузнечики, сверчки, уховертки, златоглазки, муравьиные львы и паденки. Примечание. Перечислены разные виды сетчатокрылых, златоглазки и муравьиные львы, и жесткокрылых, уховертки, насекомых. О паденках смотрите примечание 18. Конец примечания. Все очень ретивые. На левом фланге под командой гигантского наездника бились полки усачей, троглодитов, темных подучек, хрущаков и долгоносиков. Примечание. За исключением троглодита, так иногда называют корневую тлю, все перечисленные жуки. Конец примечания. Нашему правому флангу противостоял левый фланг противника, которым командовал свирепый полководец из семейства жесткокрылых Скоробей Геракл, а его приказам повиновались грозные фаланги, голиафы, дровосеки, майские жуки, комары, бомбардиры и щелкуны. Примечание. Рядом с комарами сражаются жуки разного калибра. Голиафы – очень крупные жуки, до 11 см в длину у самцов. Бомбардиры – мелкие жучки из семейства жужелиц, плотоядных жуков. Щелкуны бывают самого разного размера, от 1 мм до 6 см. Конец примечания. Что могли сделать легкие войска принца Шмеля против этой непробиваемой пехоты? Нашему левому флангу противостоял отряд земляных пчел, умеющих точить, рубить и тесать, и когорта жуков-носорогов, у которых всего один рог, и которым, следовательно, сама природа заповедала повиноваться приказам жука-рогача, у которого рогов целых два. Центр же сражался с несметными полчищами мух, тлей, молей и насекомых о 240 ножках. Принц Шмель надеялся, что скарабей Геракл первым пойдет в атаку, и его тяжелые войска пересекут дистанцию, разделяющую две армии. Но скарабей Геракл, которому один трутень-предатель открыл замыслы нашего принца, приказал своим войскам сомкнуть ряды, сложить крылья и оставаться на месте, ибо если ты не идешь к противнику, противник сам придет к тебе. Знамена развивались по ветру, доспехи насекомых, выстроенных в боевом порядке, сверкали на солнце. Цикады, которых справедливо превозносят за музыкальность, разместились на крайних оконечностях обоих лагерей, на остриях громоотводов, и изо всех сил дули в маленькие луковые флейты, разжигая этой воинственной музыкой пыл наших войск. Время от времени жуки-рогачи, поднаторевшие в делах такого рода, с превеликой точностью сбрасывали с воздуха семена бальзамина и сеяли страх и горе в наших рядах. Вражеская армия не трогалась с места. Нашими бравыми воинами начало овладевать нетерпение. «Поспешим», — говорили нам поденки, которые успели посидеть в строю. «Жизнь коротка». Вскоре терпение их иссякло, и они, не обращая внимания ни на угрозы, ни на мольбы сеньора Шмеля, первыми бросились на врага и тем обратили против самих себя хитроумный план, задуманный их командующим, ибо вся армия последовала за ними. Каждый покинул свое место в строю и устремился вперед, что было сил, отчего наши домчались до врага, совсем запыхавшись и в совершенном беспорядке. Враги же внезапно расступились и явили нашим взором грозное жерло пушек совершенно новой конструкции. Пушки эти, выстроенные в два ряда, были такие маленькие, что их едва можно было разглядеть, и мы не знаем, как удалось их изготовить. Вид они имели прелестный, но погубили очень много народа. В течение четверти часа они расстреливали наше войско. Затем в ход пошло холодное оружие. Невозможно даже вообразить, как страшны и жестоки насекомоубийственные схватки. В лапках озверевших бойцов все становилось орудиями уничтожения. Листья кипариса оборачивались смертоносными копьями, любая сухая травинка превращалась в палицу, и повсюду слышался стук о столкновении панцирей и треск раздавленной чешуи. Сломанные крылья, разъятые члены, горки мертвых и умирающих, море крови — вот ужасное зрелище, какое представляло из себя поле этого боя, а вернее сказать, бойни. Между тем цветы, которым теплица стала темницей, взирали снизу на то, что происходило у них над головами, и недоумевали при виде этих чудовищных зверств. Первым пал правый фланг. Командир полка майских жуков, один из храбрейших офицеров, оступился, пытаясь вывести один взвод из окружения, и свалился на спину. А для майского жука ничего хуже быть не может. Неприятельский шершень не погнушался воспользоваться слабостью беззащитного противника и пронзил его своим жалом. При виде этого несчастья полк, которым командовал злосчастный майский жук, обратился в бегство. Принц Шмель попытался остановить беглецов, но в том не успел. Наступило наше Ватерлоо. В отчаянии, не желая пережить поражение, главнокомандующий ринулся в самую гущу сражения и нашел там то, что искал — смерть храбрых. Выказав чудеса отваги, он пал пронзенный 22 ударами. Известие об этой смерти мгновенно разнеслось повсюду, и вскоре разгром сделался совершенно несомненным. Победители не теряли времени — они тотчас отправились освобождать сухопутное войско, которое за неимением лучшего по-прежнему оставалось запертым во дворе амфитеатра. Мы с прискорбием сообщаем, что принц Лео был вынужден отступить. Воздушная и сухопутная армии восставших смогли воссоединиться. Они идут на нас. Шум все ближе, крики все отчетливее. Кажется, можно расслышать рев буйвола и шаги слона. Принц Лео убит. Те из наших друзей, кто не умер, нас покидают. Хотите узнать, что такое верность политике? Спросите об этом у свергаемого правительства. Там, где правит дух партий, все становится оружием. В бюро претензий не протолкнуться. Момент выбран как нельзя лучше. Бунт уже возле наших дверей, под нашими окнами, повсюду. Бунт. Но бунт ли это? Или, быть может, это революция? Мы продолжаем извещать наших читателей о том, что происходит, хотя жизнь наша под угрозой. К несчастью, погода стоит превосходная. Неужели солнце, заклятый враг всех законных правительств? Отчего сегодня не льет дождь? Хороший ливень мог бы обеспечить триумф хороших принципов. Примечание. В 1830-е годы существовала точка зрения, наполовину шуточная, наполовину серьезная, согласно которой успех июльской революции обеспечила хорошая погода. Сравните. Говорят, что если в день мятежа идет дождь, мятеж отменяется. Злые языки утверждают, что если бы 29 июля 1830 года шел дождь, революция бы не состоялась. Жирардан де «Парижские письма виконта де Лоне». Страница 152. Конец примечания. Кто знает, кому мы будем повиноваться завтра? Кто может это знать? Заметка приказчика. Зная, как тревожились мои начальники о том, чтобы читатели не остались в хвосте и располагали всеми необходимыми сведениями, я беру на себя смелость продолжать их записи. Я брошу их только, если меня бросят в тюрьму. Мои начальники как раз заканчивали фразу, когда входная дверь разлетелась на куски. В нее постучал слон. Перо выпало из когтей господина попугая. Глаза его закрылись, точно он подумывал об отходе ко сну. Хотя он об этом и не думал. Господин павиан бросился к окну. «Что вы там видите?» — спросил петух. «Вижу кругом сплошные мятежи, сплошные сборища, сплошные заговоры», — отвечал павиан. Лапы у него опустились, а на морде было написано, что он во всем разуверился и не прочь улизнуть. «Тысяча гребней! Мы не отступим перед врагом!» — кричал бравый господин петух, дрожавший исключительно от гнева. «А перед кем же, черт побери, мы отступим, если не перед врагом?» — возразил павиан в отчаянии, вырывая клочья из бороды и уродуя свою физиономию. «Как?» — завопил петух, прыгнув ему на шею. «Неужели вы опуститесь до того, чтобы подать в отставку?» «Вне всякого сомнения», — отвечал павиан, сделавшийся белее бумаги. «Отказывать в том, чего требуют все, значит разворошить осиное гнездо. Если меня принудят, я сделаю все, что потребуется. Я...» Но договорить ему не пришлось. Дверь кабинета резко отворилась, открыл ее слон, а вошел в нее лис. Примечание. Эту фразу можно считать подведением итогов июльской революции с точки зрения республиканцев. Совершила революцию народ, а плоды присвоила буржуазия. Смотрите примечание 354. Впрочем, сам Этцель в позднем, конца 1860-х годов, письме к своему приятелю-журналисту Виллемо утверждал, что в сценах не только описал историю наших революций, но и предсказал государственный переворот, совершенный в декабре 1851 года Луи Наполеоном Бонапартом. Конец примечания. «Арестуйте этих господ», — сказал он сопровождавшим его бульдогом, указывая на трех главных редакторов. Попугай в эту минуту был в камине, павиан под креслом, а господин петух в ярости. Никогда еще его гребень не был таким алым. Их арестовали. «А ты что здесь делаешь?» — спросил лис у меня. «Все, чего пожелает ваша светлость», — отвечал я, дрожа. «Ну что ж, негодник, продолжай», — сказал он. И вот я продолжаю. Следом за лисом вошло очень много народу, и каждый, входя, кричал: «Да здравствует его светлость лис!» И каждый был прав, потому что свет не видывал такого просвещенного государя. «Друзья мои», — сказал лис, — «в этом кабинете ничего не переменилось, в нем лишь стало одним животным больше». Примечание. Перефразированный афоризм, который граф де Бенью сочинил для графа Д'Артуа, будущего короля Карла X, после его возвращения во Францию из эмиграции в апреле 1814 года. Во Франции ничего не изменилось. В ней лишь стало одним французом больше. Эта фраза имела такой успех, что ее обыгрывали десятки лет спустя. Когда в 1827 году в Париж привезли из Африки экзотическую жирафу, о ней говорили: «Во Франции ничего не изменилось, в ней лишь стало одной жирафой больше». Конец примечания. Гром лапоплесканий заглушил эти прекрасные слова. После этого лис взял перо павиана, отточил его ножиком павиана, уселся в кресло павиана, за письменный стол павиана и чернилами все того же павиана начертал следующие прокламации. Прокламация первая. «Обитатели ботанического сада, господа петух, павиан и попугай вышли в отставку, а потому причин для беспорядков больше нет. Лис, временный правитель и главный редактор». «Прочтите и подпишите», — сказал он петуху, павиану и попугаю. Двое последних поставили свои подписи, а господин петух отказался. «Не стану позориться», — сказал он. «Увидим», — отвечал лис. Он взял перо и начертал вторую прокламацию, на которую, судя по всему, возлагал куда больше надежды. Закончив, он предложил мне прочесть написанное вслух. И я прочел. Прокламация вторая. «Обитатели ботанического сада, пока вы спали, совершалось предательство. Но мои друзья не дремали. Долгое время мы склоняли голову под ярмом, не ропща. Настало время распрямиться. Так мы и поступили. Нашими стараниями совершилась революция великая и окончательная. Предатели, которые вами правили и вас продавали, больше не смогут ни продавать вас, ни вами править. Из аналов вашей истории мир узнает, что такое отмщение звериной нации и ее гнев. В настоящее время справедливость уже восторжествовала, дело сделано, и виновные заплатили собственной жизнью за попрание священных прав животных. Они повешены. Нота бене. Из почтения к этим прежним членам нашего правительства повесили их на свежесколоченных виселицах с помощью навехоньких веревок». Господин петух выслушал все это бестрепетно. Он лишь скрестил руки за спиной, как делал обычно, и, кажется, решил не обращать никакого внимания на происходящее. «Ваша светлость уверяет, что мы повешены?» — сказал павиан вкрадчивым тоном, какого я за ним прежде не замечал. «Но мне кажется, ваша светлость ошибается». «Неужели вы в самом деле собираетесь нас повесить?» — воскликнул попугай со слезами в голосе. «Боже упаси!» — отвечал лис. Я вовсе не хочу создавать такого прецедента, но нужно, чтобы все считали вас повешенными». Снаружи доносились крики черни. Бесчисленная толпа, составленная по большей части из зевак обоего пола и малых детей, осаждала вход в кабинет главных редакторов и требовала смерти тиранов. Примечание. Ситуация пародийно воспроизводит некоторые моменты суда над министрами Карла X. 4 министра из тех 7, кто поставил свои подписи под ордонансами, приведшими к революции, не сумели скрыться за границей и были арестованы. Ни новый король Луи Филипп, ни члены палаты пэров, которые, согласно конституционной хартии, предстояло судить министров, не желали их смерти и вообще предпочли бы видеть их в эмиграции. Напротив, толпа жаждала казни. Процесс состоялся в декабре 1830 года, и смертный приговор вынесен не был. Перы ограничились тем, что приговорили министров к пожизненному заключению, а бывшего главу кабинета князя де Полиньяка еще и к лишению всех гражданских прав. Конец примечания. Кто не смог войти в дверь, желал влететь в окна, и потому их пришлось закрыть. «Это мы совершили революцию», — говорили представители населения. «Впустите нас!» «Потерпите!» — время от времени успокаивал их лис. «Потерпите! Если будете умниками, вам выдадут по медальке!» Примечание. Намек на июльскую медаль, учрежденную 13 мая 1831 года. Ее получили около 3500 участников июльской революции. Незадолго до нее был учрежден более почетный июльский крест. Им наградили более 1500 французов. Конец примечания. Ни в чем не отказывать, но ничего не давать. Вот мудрость правителей.